Глава 5. Надя. «Наденька, это ты? Открой, пожалуйста!» Бросила взгляд на кухню, где сестра вопросительно дернула головой. Но я ничего не сказала. Бегло поправила на себе халат и прокрутила замок. «Здравствуйте, Виктор Иванович!» — неуверенно поздоровалась, открыв дверь. Он широко улыбнулся, обнажив ровный ряд зубов и керамики. «Здравствуй! Извини за беспокойство. Я всего лишь пришел проведать тебя». «Всего лишь». Начальник отдела, который даже не звонил тем, кто уходил на больничный, а только смачно ругался за то, что работа простаивала. «Ты не против, если я зайду?» — настоятельно попросил он. «А то здесь не очень удобно». Я машинально попятилась, а Виктор Иванович шагнул через порог, удерживая в руках какой-то тяжелый белый пакет. Он сразу приметил мою сестру, которая вышла из кухни, и вежливо с ней поздоровался. «Добрый день!» «Здрасте!» — снисходительно отозвалась она. Как же странно все выглядело. Вроде я должна была нервничать, что начальник пожаловал в гости в рабочее время. У меня ведь даже объяснений не имелось за прогулы, но нервничал именно Михайлов. Весь его вид выдавал волнение, скованность и чрезмерную елейность. «Как ты поживаешь, Наденька? Как себя чувствуешь?» Беспокойно поинтересовался он, хмуря густые брови с проседью. «И не переживай насчет прогулов», — тут же вставил начальник. «Знаешь, мы все очень беспокоились после того, что случилось на презентации. И, конечно, я понимаю, что тебе нужно время. Такого вопиющего недоразумения в нашей компании еще не было. И будь уверена, все виновные понесут самое суровое наказание, ведь эта ситуация под прямым контролем Радова». Сглотнув, я растерянно хлопнула глазами, чувствуя, как к щекам приливает кровь. Но прежде чем успела что-то домыслить, Виктор Иванович добавил: «Это же надо додуматься, таблетки подсыпать в бокал. А если бы у тебя сердце остановилось от этих наркотических веществ? Или зависимость какая-нибудь появилась? Неприятных вариантов масса?» Мы с сестрой переглянулись. Она явно не понимала, о чем идет речь, но я, кажется, уже начала догадываться. «Ты, кстати, ходила в больницу?» — спросил начальник с налетом строгости. Облизнув губы, я неуверенно отозвалась: «Нет, я не думаю, что в этом есть необходимость. Я переживаю, чтобы не было последствий», — пояснил он. «Посети специалиста, не пренебрегай этим, Надежда. Если вдруг что, то компания возместит все затраты. Но я надеюсь, все будет хорошо. И даже если врач ничего не выявит, ты эту недельку отдыхай, восстанавливай силы, а в понедельник мы тебя ждем», — воскликнул Виктор Иванович, ободряюще улыбнувшись. Никогда не видела, чтобы вечно озабоченный делами начальник столько улыбался. «Виктор Иванович», — я нервно потерла шею, «на самом деле я не думаю, что смогу вернуться в компанию». Сердце заколотилось. Я решила, что должна сказать это, пока замешательство не добавило еще больше сомнений. Начальник уставился на меня с такой растерянностью на круглом лице, что напомнил мне потерявшееся дитя. «Что ты, Наденька? Я понимаю твои чувства, но если дело в стыде, отбрось это. Немедленно отбрось. Весь этаж за тебя переживает и строго осуждает тех, кто с тобой сделал это». Я отвела взгляд. Звучало как издевательство. «Весь этаж только и ждал, когда я, наконец, уволюсь», — обиженно выдала я. «Ух, конечно, у вас были недопонимания. Я ничуть это не умоляю», — участливо выразился Виктор Иванович. «Но больше ничего подобного не повторится. Я даю слово руководителя. Никто отныне не посмеет и даже косо посмотреть в твою сторону». Он опустил взгляд на свой пакет и ловко переключился с темы. «Так, Наденька, ну, мне нужно бежать. Я вот тут принес тебе витаминов всяких, сладостей для скорейшего выздоровления». Начальник не стал протягивать его мне, а уверенным жестом поставил этот пакет на тумбочку с зеркалом. «Ну что вы, не стоило!» «Еще как стоило! Ты должна знать, что за этот год стала очень ценным работником. И поверь, я крайне редко кому-то говорю подобное, это точно. Все мы вынесли урок из произошедшего. Но нужно уметь перешагнуть проблему и двигаться дальше. Договорились?» «Виктор Иванович, но я же...» «Все будет хорошо, Наденька», — перебил он, поотечески взяв меня за плечи. «Все будет замечательно. Выздоравливай и возвращайся на работу. Ну, мне пора. Всего доброго». Начальника из квартиры как ветром сдуло. Продолжая стоять на том же месте, я проследила, как сестра прошла к пакету и, заглянув туда, изогнула бровь. «Мда, вот это цирк». Внутренности стянулись в комок. Этот визит действительно смущал и вызывал вопросы. «Не соглашайся, Надя», — отсекла Женя, внимательно глядя на меня. «Сколько они крови уже попили из тебя, хватит?» «Да и не верю я этому курдюку на ножках. Раз такой добрый, так пусть тебе хорошую характеристику напишет и продвинет в другую компанию». Я закусила губу, ничего не отвечая. В эту-то устроилась по большому везению. Да и вообще, именно потому, что я столько уже всего преодолела, не могла вот так сразу взять и принять решение, тем более учитывая новые обстоятельства. Вернувшись на кухню, я встала у окна, обняв себя руками. Из-за Женьки тоже было не по себе. Это ведь я ее подбила купить машину. Она до последнего сопротивлялась. Просто устала смотреть, как сестра таскается по маршруткам с маленьким на руках, чтобы детей отвезти по кружкам да на массаже Володьку. У него с рождения то одно, то другое вылезало по ортопедической части. Да и она стала подрабатывать на дому оператором интернет-компании. Не очень много получала, но с декретными вполне прилично выходила, чтобы решиться на кредит. Всему виной моя самоуверенность. Кто же знал, что так произойдет? Мне предстояло очень хорошо подумать, взвесить все «за» и «против», прежде чем сделать выбор. Я сейчас не столько думала об отношениях с коллегами, сколько о том, что однажды неизбежно случится пересечение с Романом Давидовичем. Понедельник наступил очень быстро. Надо ли говорить, что я почти не спала ночью, хотя успела за прошедшие дни более-менее успокоиться? Все прокручивало варианты развития событий в голове, свои действия, реакцию других на это снова и снова и снова. В любом случае, утром я проснулась по будильнику и начала собираться на работу. Надела самое скромное серое платье свободного покроя, волосы убрала на висках, а на лицо нанесла лишь увлажняющий крем. Пока ехала в маршрутке, растирала руки до красноты, так крыла от волнения, давила то, что я до сих пор не приняла окончательного решения. В том или ином случае — все равно проскальзывали сомнения, но откладывать я больше не собиралась и подумала, что именно в офисе станет ясно наверняка, смогу ли работать в компании дальше. Ноги не сгибались, сердце билось через раз, мышцы во всем теле сводило от напряжения. Не знаю, как я преодолела главный холл и в лифт себя загнала, но когда створки распахнулись на моем этаже, стало совсем тяжело. «Здесь кто-то выходит?» поинтересовался солидный мужчина в очках, оглядывая тех, кто ехал в кабине. Тихо выдохнула я. Протиснувшись между людьми, я вышла в вестибюль, цепляясь за лямку своей сумки, как за спасательный круг. От паники легкие начали буквально сжиматься под влиянием невидимой силы. Хотелось сбежать прямо сейчас. Лишь неимоверным сопротивлением я смогла взять себя в руки и проморгала нервные слезы. Глядя себе под ноги, направилась в коридор. «Доброе утро, Надежда Сергеевна!» — вдруг услышала вежливый голос. Уставившись на руководителя промгруппы, я на автомате отозвалась. «Здравствуйте!» «Привет!» — практически следом обратилась ко мне молодая помощница. «Доброе утро!» Со мной здоровались все, с кем я успела столкнуться в коридоре. Причем не натянуто, а дружелюбно, и как будто очень хотели у меня что-то спросить, но стеснялись. Когда же я зашла в кабинет секретариата, коллеги буквально дыхание задержали и принялись наперебой со мной здороваться. Все это было очень мило, да только абсолютно меня не подкупало. Я вела себя обособленно, никому не доверяла. И взгляд метнулся на рабочее место старшего секретаря, одной из соучастниц того, что со мной сделали. Оно пустовало. Даже компьютер не работал. «Ну как ты, Надюш, в порядке?» Едва я села за свой скромный стол в темном углу, как ко мне приблизилась самая старшая женщина в кабинете, Вера Борисовна. низкорослая, полная, с короткой ухоженной стрижкой на окрашенных в темно-бордовый цвет волосах. Ей вот-вот светила пенсия, она уже плохо справлялась, но держалась цепко на своем месте. Я лаконично ответила: «Спасибо, Вера Борисовна, все хорошо». Заметила, что к разговору палевно прислушиваются остальные девушки. Наверняка коллегам донесли ту же легенду, что и Михайлову, и они, возможно, по-настоящему беспокоились. Но все равно я не испытывала желания разговаривать об этом. «Ох, какой безобразный инцидент!» — запричитала женщина. «Что тут творилось после этой презентации? Кажется, весь офис на ушах стоял». «Ясно», — негромко отозвалась я, включая компьютер и изучая рассеянным взглядом стопки бумаг на столе. Как будто хоть что-то могла разобрать в этот момент. Между тем Вера Борисовна даже не думала закругляться. «Тебе уже сказали, что Игоря отвезли в отдел полиции?» — неожиданно поинтересовалась она. Я тут же вскинула взгляд. «Нет». «Ага. И до сих пор неизвестно, что с ним. А Елену Николаевну уволили», — сообщила женщина, снисходительно покосившись на стол старшего секретаря. Хотя вещества не она подсыпала, но была свидетелем, как и юристка эта, Светлана. Вот и они обе из компании уволены по такой статье, что до конца жизни им не устроиться в приличную организацию. В общем, все получили по заслугам, я считаю. «Вера Борисовна, там промгруппа ждет», — воскликнула Катя. Женщина неуклюже обернулась. «Да-да, иду». «Ну, давай, Надюш, не буду мешать. Тебе еще вон сколько разбирать. Если что непонятно, обращайся». Она тронула ладонью мое плечо. Я натянуто кивнула, продолжая буравить взглядом стол Елены Николаевны. Никакого торжества внутри, никакого злорадства. Только гадкий осадок, который заполнял меня густой массой. Просидев в таком состоянии где-то с минуту, я встала из-за стола и молча вышла из кабинета. В коридоре торопливо добралась до ближайшего туалета, где неизвестно сколько простояла в закрытой кабинке, пуская тихие слезы. Зачем надо было все это делать? Портить чужую жизнь и губить свою? Зачем? Зачем совершать такие поступки, зная, что потом будет суровое наказание? Приход в офис все-таки не прошел для меня даром. Я приняла решение. Ясно поняла, что не смогу работать здесь. Просто не выдержу в этой атмосфере после пережитой грязи, которая будто налипла здесь на стены. Дождавшись, когда глаза перестанут выдавать блеск, я вышла из туалета и вернулась в кабинет. Удивительно, что мне никто ничего не сказал. Да даже если бы сказал, плевать уже на все. Сев за свой стол, переполненная твердым намерением, я глубоко вдохнула, выдохнула и протянула подрагивающую руку к принтеру, где лежали чистые листы. Взяла ручку и начала писать. «Заявление на увольнение начальнику отдела Михайлову Виктору Ивановичу от Авериной надо...» «Добрый день, коллеги!» — вдруг прозвучало приветствие. На рефлексии, подняв голову, я поймала в фокус глаз статную светловолосую женщину лет 45, которая только зашла в кабинет. «Здравствуйте!» — неуверенно отозвалась Вера Борисовна. «Здравствуйте! Добрый день!» Я ее раньше никогда не видела. А вот она смотрела на меня так, будто мы были знакомы. Более того, женщина уверенно двинулась прямо к моему столу. Остановившись, скользнула взглядом по листу бумаги, наверняка заметив заголовок. Затем деловым тоном спросила: «Аверина Надежда Сергеевна?» «Да», — ответила я, немного остушевавшись. «Следуйте, пожалуйста, за мной». Помедлив несколько секунд, я неуверенно опустила глаза на лист с заявлением, который убрала в первую попавшуюся папку, и поднялась из-за стола. «И соберите свои вещи», — неожиданно добавила женщина.